Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые слушатели, мы надеемся, что вы слушаете нас хорошо, когда мы продолжаем изучать с вами библейскую историю Ветхого Завета. Неоднократно мы уже упоминали, что живый Бог и Творец мироздания допускал проявление на арене этой истории весьма злых и нечестивых людей, посланников самого сатаны, совершать свои злые дела. Это является для нас тайной, так как люди набожные страдали от них жестоко. С другой стороны, мы видели в этой истории царей или правителей праведных, поступавших благоугодно, справедливо, но их сыновья после них, наоборот, шли греховными путями и так вели народ. А также удивляло нас и то, что цари праведные в периоде их молодости жили и поступали угодно Богу, но потом вдруг, неожиданно, склонялись к путям жизни недобрых, греховных и шли этими путями в преклонных годах или в среднем возрасте жизни. Все это открывает нам ненадежность человеческой природы без полного подчинения Господу Богу. Мы имеем в этих ситуациях по учению или для нас с вами, что Бог не оставляет человека, отсутствующего от него, без обличения и наказания, а также Он учит человека быть послушным Его повелениям. Несомненно, что наше положение в духовном отношении иное. Многие из нас рождены свыше от Духа Святого, благодатью мы спасены. Прегрешение случайно и невольно омывается кровью Христовой. Духом Его исполняемся и переживаем чудные победы над искушениями. Однако в библейской истории мы имеем предупреждение и для себя, дабы не споткнуться на пути духовной жизни, служа любящему нас Богу. Приходим мы опять к Гафолии, царствовавшей в Иудее 6 лет, с 841 по 835 год до Рождества Христова. Она была весьма нечестивая и жестокая женщина и являлась близкой родственницей богобоязненному Иосафату, женой сына его Иорама. Была она дочь Ахава и Изавели, идолопоклонников, царствовавших в Северном Израиле. Влияла она, несомненно, плохо на сына своего. И когда сын Иорам был убит, царствовал только один год, то Гафолия воцарилась в Иудее. Совершая кровавое преступление, жестокое и страшное. В этой жестокости и безжалостности казни невинных родственников она превзошла многих жестокосердечных мужчин. Кроме того, Гафолия вела Иудею в идолопоклонству. Эта трагическая страница истории Иудеи Южного Царства была, несомненно, продиктована дьяволом, который имел в виду прервать царскую линию Давида и сына Иакова Израиля, Иуды, Бытие, 49 глава. Мессия должен был прийти, согласно этому родословию. Был бы убит Гафолией и младенец Иоас, оказалось бы одно кольцо потерянным. Удивительно, как сатана от вечности стремится вредить Сыну Божию, Агнцу предназначенному, Искупителю человечества от погибели. Но невинный младенец не был убит, но сохранен в спальне при храме благочестивой тетей Иосафафой и ее мужем-священником Иодаем. 6 лет Гафолия приносила духовную руину Иудеи, а в то время законный царь-дитя возрастал тайно при храме, наставленный в молитве и страхе Божием до времени провозглашения его царем. Читайте 23 главу 2 книги Паралипоменон об этой удивительном событии в истории Иудеи. Но вот пришел день. Иоас был объявленным живым и занял престол в Иерусалиме под покровительством мужей богобоязненных и священника Иадая. Иоас с 835 по 796 год до Рождества Христова. Повесть передает нам картину приготовления Иадаем на седьмом году Иоаса. Он мудро собрал старейшин, левитов и священников, а также Азарию и других воинов, которым открыл всю тайну спасения младенца Иоаса. Гафолия ошибочно думала, что она имеет последователей в стране, и закричала во дворце, что совершалась измена ей. Но в то время народ уже торжествовал, и Иоас, как царь законный, наследник убитого отца, был провозглашен царем. Мать Гафолии, нечестивая Изавель, погибла при восстании в Самарии. Такая судьба постигла и Гафолию. Она направилась к храму и к торжествующему народу. Но Иадай дал повеление, дабы кровь ее не пролилась во храме. Поэтому охрана царская умертвила ее у конских ворот. Старейшины и народ заключили союз с юным царем Иоасом, который оказался богобоязненным и добрым царем Иудеи. Иадай был мудрым и влиятельным человеком. Он наставлял Иоаса с отрочества в делах царских и духовных. Молодой царь возрастал и стал молодым человеком, приготовленным для правления Иудеи. И делал Иоас угодное Господу во дни священника Иадая. Вторая книга Паралипоменон, 24 глава, с 1 по 2 стих. 40 лет он царствовал в Иерусалиме. Итак, Иоас возрос и стал молодым человеком-царем. Он женился по доброму совету своих воспитанников на достойной молодой девушке и сразу же решил произвести укрепление в Иерусалиме, обновить храм Божий, который при Гафолии начал приходить в запустение. Много ценных принадлежностей храму она приказала перенести в капище Валаала. Богобоязненные сторонники молодого Иоаса и священник Иадай усердно принялись для сбора пожертвований. Народ и старейшины щедро откликнулись на это доброе дело. Когда Иоасу исполнилось 30 лет, то храм был приведен в полное прекрасное восстановление для богослужений, жертвоприношений и торжеств ежегодных праздников Израиля. Это здание уже существовало к этому времени 160 лет. Иадай, дожив до 130 года, умер. Он был похоронен рядом с царскими гробницами, глубоко чтимый народом. Он достоин был этой чести и уважения. Оставшись без доброго советника и учителя истины, священника Иадая, царь Иоас оказался в духовной опасности. Одно ясно, что восстанавливая храм в Иерусалиме, молодой царь был склонен к поклонению живому Богу. Как тверда была его вера, как много он ценил свое спасение от Гафолии, умертвившей весь род его отца и дедушки, трудно сказать. Но несомненно, что тайну своих опасений быть убитым в младенчестве он многократно слышал от тети своей, спасшей его, и от богобоязненного Иадая, который объяснил отроку Иоасу, что он только один остался из царского рода Иуды. Как хорошо иметь благородных, искренних друзей-покровителей! Как печально, когда мы их теряем! Так было и с Иоасом, когда умер Иодай, священник, спаситель его от смерти и добрый воспитатель, бескорыстный и благочестивый. Иоас пошатнулся. Опасность в этом отношении, как черная туча, надвинулась на него духовную жизнь и направление царское. Читаем во второй книге Паралипоменон, 24 главе, 17 стихе, такие слова. «Но по смерти Иодая пришли князья Иудины и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих и стали поклоняться деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господен на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он, Господь Бог, посылал к ним пророков для обращения к Господу, но они увещевали их, а те не слушали их. Вероятно, меньшинство народа при Иодае служили живому Богу. Эти князья льстили Иоасу и влекли к идолам. Аминь».